Псалом 57. Начальнику хора. Напев «Алташхет», стихотворение Давида. Бог. Справедливы ли ваши приговоры, владыки? Разве по правде вы судите людей? Зло в вашем сердце, ваши руки творят насилие, что вы замыслили? Псалмопевец. Нечестивцы они, с самого рождения отступники, с младенчества лгут они, сбились с пути. Злоба их, словно змеиный яд, они, как гадюка, лишенная слуха, что не слышит голоса заклинателей, искусных мастеров чародейства. Боже, выбей зубы у них из пасти, сломай челюсти этим львам, о Господь! Пусть исчезнут, как пролитая вода, а когда натянут лук, пусть стрелы их переломятся. Пусть, как выкидыш, они сгинут, как мертворожденный не увидят солнца. Они даже не успеют понять, что с ними, а их, словно колючки и терн, как репей и сухую траву, вихрю несет прочь. С радостью праведник увидит воздаяние им, кровью нечестивцев омоет себе ноги. Скажут люди: «Воистину есть награда праведнику, воистину есть Бог, судья земли».